живые, вставай, подымайся, будь счастлив, кто снова живой, на первой-второй рассчитайся, ряды придевшие сдвой, чисты ваши тонкие руки, ясна ваши глаз синева, цена за минувшие муки, ничтожна, как дым и трава, чем дальше от юности дерзкой, тем ближе мы к черной земле, и памятка бури вселенской лежит, как печать на челе. И все неподатливей струны, и с каждой минутой трудней увидеть в усмешке фортуны улыбку надежды своей.